Глава 5. Мирон. «Я так похож на идиота?» Задав этот вопрос себе еще вчера, с уверенностью бы заявил, что нет. А вот в момент, когда я радостный притормозил на углу Садовой, ожидая Ритку, но вместо нее спустя 10 минут к моей тачке подошел странный тип, да, на все 100 ощутил себя придурком. От досады даже челюсть свело. Поначалу старался не реагировать на амбала, пока он не начал трясти перед моим носом корочкой. К тому же припарковался, не взглянув на запрещающий знак. «Отлично. Здравствуй, новый штраф». Скрипя зубами, выбрался из авто, наглым взглядом окинул служивого, не понимая, чего ему от меня надо. Зато потом, как понял, но, черт подери, было уже поздно. «Что же, мелкая зараза, 1-0 в твою копилку». «Извиниться решил?» Бросил мне в лицо парень ростом 1,2 м, наверное. Не скажу, что я опешил, конечно, но не отказался бы телепортироваться отсюда и побыстрее. «За что?» — фыркнул, реально не догоняя, чего от меня хотят. «Тебе полный список выкатить?» — начал тип по фамилии Кузьмин. По крайней мере, это единственное, что успел я прочитать в его удостоверении. Старлей напирал, даже не позволяя мне подумать толком. «Где я успел напортачить?» На самом деле везде. Но где конкретно перешел дорогу этому здоровяку, вспомнить не получалось. Ну ладно. Что он мне вообще может сделать-то? «Слушай, если я там девчонку тебя увел, ну, не кипятись, бывает?» Развел руками, выдавив из себя дурацкую улыбку. «Девчонку?» Похоже, этот шкафообразный завис слегка, тоже окунувшись в воспоминания. «Ага, самое время делать ноги». Оставалось только незаметно просочиться между ним и дверцей авто, а потом уже по газам. Только что-то подсказывало, что он меня одной левой раздавит, как вонючего клопа. Но вступать в дискуссию тоже так себе удовольствие. «Жену?» — задал встречный вопрос. «Любовницу?» «Кого-то мог 100%?» «Селезнёв?» — кашлянув в кулак, поинтересовался неожиданно он. «Ну да, самое время. Вдруг спутал меня с кем?» «Допустим. Еще раз брата моего тронешь?» — рыкнул парень. «Запру на 15 суток. Правда, если ты решил сознаться в чем-то, то добро пожаловать. Висяков у нас много!» — оскалился а-ля Годзилла. А я, ощущая, как горят пятки, быстренько прыгнул в тачку. Оставалось только догадываться, как Ритка все это провернула. Вот ты, божий одуванчик. Хотя кому я вру? С утра еще следовало принять к сведению, что штучка она опасная. Но самое отвратительное, что именно этот факт и подогревал любопытство. Я прям завелся не на шутку, пытаясь оставить ее с носом. Только пока выходило так, что оставался с ним именно я. Ладно, еще же не вечер. Эта мысль должна была вселить в меня оптимизм. И пока я раздумывал, едва не проскочил на красный. Вовремя затормозил. А в следующий миг что-то с треском ударилось о лобовое стекло. Плохо помню, как выскочил из машины и ринулся вперед. Потом уже сообразил, что это было куриное яйцо. Замечательно просто. «Отпусти, гад!» Задергала ногами малявка, пока я тащил ее, перекинув через плечо к моей машине. «Сначала стекло очистишь, потом поговорим!» Пробурчал я, придумывая, чем бы погрозить поганке. «Хорошо, но с тебя 300 рублей!» «У вас на расценке инфляция, что ли, влияет?» Изумился чужой наглости, припоминая, что с утра речь шла о сотке. «Почти угадал, умник!» Нагло фыркнула мне в лицо хулиганка, как только оказалась ногами на земле. «Бабки, вперед!» Я смотрел на раскрытую детскую ладошку и офигевал, мягко говоря. «Карты принимаешь?» Улыбнулся, изогнув бровь. «Ага, выкуси, будет тебе 300». «Валяй! По номеру телефона переведешь моему приятелю!» Отчеканила она, топнув ножкой. Делать было нечего. Достал телефон, ввел данные. Но оказалось, что счет заблокирован. Что за ерунда? Почему сегодня все против меня? Под выжидательный взгляд пигалицы я чертыхнулся зло. А что еще оставалось делать? Ну, не рукавом же от дорогого полувера вытирать скорлупу. «Ладно», — тяжко вздохнула она. «Считай благотворительность». Развела девчонка руками, и уже спустя несколько минут стекло вновь сияло. «Спасибо», — произнес я растерянно, все еще ломая голову, что случилось с картой. Похоже, малявку смутил мой потерянный вид. А может, посчитала, что я просто псих-неудачник, но она так жалостливо на меня посмотрела, что кишки свернулись. «Спасибо, Боже! Я еще ни разу не ощущал себя перед женским полом таким лохом». «Мороженое хочешь?» — внезапно выдала мелкая козявка. А я аж поперхнулся. «Налички нет», — рыкнул в ответ, с подозрением отнесясь к ее словам. «Я угощаю», — взмахнула она рукой, улыбнувшись радостно, и побежала к киоску, что стоял метрах в 20. Оставалось только хлопать ресницами. «Черт возьми, в последний раз, когда мне что-то покупала женщина, это пластмассовый трактор, только чтобы я заткнулся и не визжал на весь магазин. Правда, мне тогда и лет-то было 5, но...» Девчонка в припрыжку притащила 2 эскимо. И ничего не оставалось, как устроиться на лавке под кустом калины. «Тебе родители разрешают заниматься этим всем?» — первое, что пришло на ум. Все-таки она была еще ребенком, а дегенератов много, и почему-то меня это сильно беспокоило. «А им все равно», — вымазавшись в шоколадке, пробубнила она. «Мы с бабушкой живем. А ты?» — непосредственно задала она вопрос в лоб. «А я с дедушкой, и он у меня очень сердитый, кажется». Потирая переносицу 2 пальцами, пришел я к выводу, что дед — виновник моего банкротства. «Пф, зато у тебя бонуса нет в виде старшей сестры. Нет же?» «Не-а. А чем Ритка плоха? Вроде тихоня», — скрипя зубами пробубнил я. «Она слишком правильная», — болтая ногами, заявила младшая Киселева. «Сливы воровать нельзя. Котов блохастых в руки не бери. Занятия в школе не пропускай». «Ну а про занятия она права, конечно», — попытался я на миг стать правильным. «Ага, будто ты сам ходишь на них», — прыснула та в кулак со смеху. «Ритка докладывала, да?» «Ага, говорит, что ты форменный козел». «Вот уж спасибо», — раздув ноздри от досады, выпалил я. «Между прочим, уже поздно. Давай подвезу», — решив, что это будет правильным, предложил Дашке. На что она только насупилась. «Мы с тобой не настолько хорошо знакомы», — продемонстрировала она мне фигу. «Да и бабушка не оценит». «Вот же невезение. А ведь рассчитывала разжиться адресом Киселевой, и тут не подфартило». Проводил все же Дашу до остановки. Удостоверившись, что она благополучно села в транспорт, поплелся назад к машине. Необходимо было поговорить с дедом, дабы прояснить весь форс-мажор. Очень надеялся, что это глупое недоразумение, и завтра уже мои счета будут разблокированы. В противном случае даже боялся подумать, на что готов дедуля, и вообще, что задумал этот хитрый лис. А еще не упускал мысль о Киселевой. Засела Ритка в моей голове нагло так, что даже музыка не смогла ее оттуда выгнать. Я сжимал руль, злился, едва дым из ушей не валил, но все крутил и крутил различные сценарии кинолентой, думая, что уже завтра, послезавтра она у меня попляшет. Но день завершился таким сюрпризом, что разом разболелись все зубы.